Москва, Ростовская набережная, 1 августа, среда, 22:36. «Все, сучка, считай, что ты уже мертвая, поняла?» Вагиз в бешенстве посмотрел на задумчиво любующуюся сонной Москвой рекой Веронику. «Мои ребята тебя на куски порежут, кровью своей моешься, падла, и ты, и этот ублюдок!» Драгдилер стоял на набережной Москвы-реки, облокотившись на черный парапет и медленно стирал кровь с разбитых губ. Он пришел в себя по дороге, в багажнике. И девушка, едва заслышав стоны Вагиза, немедленно велела шоферу остановиться и высадить их. Таксист, не знавший, как избавиться от странных пассажиров, радостно надавил на тормоза, получил свои деньги и тут же умчался, стараясь не думать о том, что будут делать на пустынной набережной бритая девица с золотыми глазами и подросток с большим чемоданом. В конце концов, какая разница, бывали клиенты и похуже. Как только такси исчезло из поля зрения, Вероника навела на окружающее пространство морок, скрыв одинокие фигуры от взглядов обычных людей, и уже собралась задать первый вопрос, но Вагиз опередил ее. «На этот раз сауной не отделаешься, шлюха! Ты у меня знаешь, что такое вечный субботник, ты...» «Кончай ныть, червяк!» — буркнул погонщик рабов. «Мне приятно чувствовать твой ужас, но не стоит оскорблять наложницу великого господина!» Драгдилер опасливо покосился на худенького подростка. Вагиз вспомнил его тяжелую руку. «Истерика сейчас закончится», — бесстрастно произнесла Вероника, не отрываясь от дружелюбно плещущейся воды. «И этот перепуганный урод поймет, во что он вляпался». «Это ты вляпалась, сучка!» Ктулху с ленивой небрежностью, он наконец-то начал привыкать к этому телу, дотянулся до Вагиза и только в последний момент неожиданно и стремительно перевел мягкое, почти томное потягивание в сокрушительный удар. Кулак подростка врезался в грудную клетку, впечатав драгдилера в парапет. Вагиз осел на землю и закашлялся, выплевывая на асфальт кровь. Мальчишка, несмотря на более чем субтильное сложение, продолжал удивлять драгдилера колоссальной силой. «Да он же и убить может, глаза такие тупые, чисто торчок, а что если у него ломка?» Вагиза затрясло. Он хорошо представлял, на что способны наркоманы в этом состоянии. «Им сейчас все похрену, что делать, а? Не впадай в панику!» Он продолжал кашлять, хотя уже давно поймал сбитое дыхание. И в этот момент, краем глаза, заметил знакомую сине-белую расцветку. Со стороны Бородинского моста приближался патрульный джип. «Спасен, спасен! Они наверняка обратят внимание на драку!» Появление полицейских приободрило драгдилера. Он перестал кашлять и почти презрительно усмехнулся Веронике. «Заплатите за это!» «Кому?» — рассмеялась Вероника. «Ктулху! Подтащи этого идиота к обочине!» Погонщик рабов оторвал драгдилера от парапета и грубо швырнул к бордюрному камню. Именно швырнул. Вагиз пролетел пару метров и упал на асфальт, едва успев смягчить удар руками. Вероника тут же уперлась коленом в его спину, схватила за волосы, запрокинула голову и поднесла к шее нож. «Кому ты нужен, придурок?» Патрульный джип с величавой медлительностью проплыл мимо застывшего на асфальте драгдилера. Взгляды сидящих в салоне полицейских безразлично скользнули по перекошенному лицу Вагиза, по ножу в руке Вероники, по кровавым пятнам на сером камне набережной. Скользнули и, не найдя ничего интересного, переместились дальше. Морок надежно скрыл от патрульных происходящее. «Можешь им крикнуть», — издевательски предложила девушка. Ктулху резко хохотнул. Ошеломленный Вагиз растерянно посмотрел на удаляющийся джип. «Но почему?» «Потому что мы так хотим», — жестко отрезала Вероника. «Тебя никто не видит, и никто не придет тебе на помощь. Поэтому будь хорошим мальчиком. Ответь на наши вопросы». Холодный металл клинка надрезал кожу драгдилера. «Я хочу знать, где ты берешь Steam. Я не знаю. Не дожидаясь приказа ведьмы, Ктулху сломал пленнику указательный палец. Вероника покачала головой. «Я тебе не верю, Вагис. Все говорили, что ты умный. Ты сам это говорил. А раз так, то ты не мог не узнать подробности о своих поставщиках». «Я ничего не знаю!» Мизинец драгдилера, погонщик рабов, попросту раздавил. Несчастный попытался дернуться, но девушка крепко прижимала его к земле. «У нас много времени», — спокойно произнесла Вероника. «Очень много. Мы можем даже пофантазировать. Например, а что если следующий палец ты сам себе откусишь?» Ктулху одобрительно заулыбался. Ваги с ужасом смотрел на свою окровавленную кисть. «А потом я тебе отрежу!» Ведьма склонилась к лицу драгдилера и заорала. «Где ты берешь Steam, сволочь? Отвечай, где?» «Они убьют меня!» — прохрипел Вагис. Он старался не плакать, но дикая боль туманила голову, и слезы наворачивались на глаза. «Где ты берешь Steam?» «Они приезжают сами!» «Врешь!» Под каблуком погонщика рабов хрустнул еще один сустав. «Не вру, я знаю, я все скажу!» «Где?» «У них фабрика, лаборатория в промышленном районе, я был там один раз. Центр медпереработка». «Кортес наверняка уже нашел Веронику», — бубнил иголка, глядя в окно джипа. «Спорю на бутылку Бима, что хитрый чел приезжал в институт для отвода глаз, чтобы нас толку сбить. Он наверняка тоже пронюхал, что она бритая». На носу скандалиста болтались дымчатые очки «Различитель» — специальный артефакт, позволяющий смотреть сквозь наведенный морок. Иголка решил, что раз многочасовое окружение по городу не принесло результатов, значит, беглянка пользуется магией и скрывает свой подлинный облик. «Молчал бы лучше», — буркнул сидящий за рулем контейнер. Ему изрядно надоели бессмысленные странствия. «От твоих идей и так типа вся задница отсохла. Может, поедем в три педали, а?» Последняя фраза прозвучала как размышление вслух, но вызвала у копыта массу положительных эмоций. Резервная фляжка виски давно опустела, и Уйбуй нуждался в свежих идеях. «Пожалуй, стоит наведаться в бал», — важно согласился командир десятки. «Послушать, что говорят в тайном городе». «Поймать эту девку мы типа всегда успеем», — оживился контейнер. «Кстати, о девках. А не лучше ли нам наведаться в ящерицу? У птицы типа лучшие шлюхи в городе». «Стой!» Оглушительный вопль иголки заставил красных шапок дружно подпрыгнуть в креслах. Квадратный «Мерседес» резко остановился посреди дороги. «Что случилось?» — рявкнул копыта. «Чё ты орёшь, кретин?» «Она!» — завизжал иголка, тыча рукой на пустую набережную. «Она!» «Там типа нет никого», — не понял контейнер. «Говорил тебе, не пей водку, все неприятности от неё». Догадливый копыта быстро натянул на нос различитель и прищурился, разглядывая открывшуюся картину. Высокая, бритая нагло девица с ножом в руке прижимает к земле окровавленного чела в рваном костюме, а рядом с ними ухмыляется худенький подросток. «Теперь ты понял, какой я умный!» — затараторила голка. «Сразу ведь говорил, давай ее по улицам искать, давно бы уже деньги делили!» Девица медленно повернула голову и удивленно посмотрела на замерший посреди дороги джип. «К бою!» — заревел копыта. «Она навела молот!» «Они нас заметили?» Вероника, непонимающе, уставилась на остановившийся на разделительной полосе черный «Мерседес». «Этого не может быть!» В глазах Вагиза вспыхнула надежда. «Кажется, нас выследили, наложница!» — негромко произнес Ктулху. «Надо уходить!» Дверцы джипа распахнулись, и на дорогу выкатилась толпа коротышек в красных банданах. «К бою! К бою! Сдавайтесь!» Бегущий впереди вскинул помповое ружье. «Уходим!» Погонщик рабов быстро создал вихрь портала. Вероника перерезала драгдилеру горло и шагнула в переход вслед за Ктулху. На допустевшей набережной загрохотали выстрелы. «Упустили! Упустили! Упустили!» Иголка горестно посмотрела на соплеменников. «Ну ведь упустили же, бля!» Деловитый контейнер подошел к лежащему на земле Вагизу, попробовал нащупать пульс. Сплюнул и угрюмо забросил дробовик за спину. «Умер типа?» «Все плохо!» Поникшая иголка уселся на лестницу. «Пропали наши деньги!» «Еще не пропали!» Высокомерно процедил копыта и вытащил мобильный телефон. «Все знают, что великие дома обещают заплатить за местонахождение Вероники. Мы им скажем...» Красные шапки с уважением посмотрели на Уйбуя. «А кому ты будешь звонить?» — поинтересовался Иголка. «Мечеславу!» — важно ответил копыта, купаясь в лучах славы. Восхищенные взгляды бойцов явственно свидетельствовали, что знание Уйбуем личного телефона фаворита королевы Зеленого дома подняло его авторитет на небывалую высоту. Однако мгновения успеха продолжались недолго. Услышав в трубке знакомый голос, копыта тут же перешел на елейный тон. «Господин барон, здравствуйте, это говорит Уйбуй копыта. Да, Уйбуй, да, красные шапки». «А откуда у меня ваш номерочек? Зачем звоню? Есть важные новости относительно Вероники Пономаревой. Я ее выследил». «Да». «А она была на Ростовской набережной. Мы ее даже обстреляли». «Нет, не попали». «Зачем стреляли?» Смысл этого вопроса ускользал от мужественного Уйбуя. «Как зачем? Мы же ее ловили. А великие дома обещали за это деньги. Вот мы и постояли маленько». «Я понимаю. Нет. Нет, Диана сейчас... Я не знаю». «Она ушла в Полтал, да?» Барон Мечислав явно торопился, поэтому высказывал Уйбую свое мнение всего 44 секунды. Коротко, но очень емко. Нельзя сказать, что копыта узнала о себе много нового, но яркие выражения повелителя домена Сокольники произвели на него впечатление. После того, как барон бросил трубку, Уйбуй еще 10 секунд прижимал телефон к уху, затем вежливо пробормотал: «Спасибо, всего хорошего», и с каменным лицом оглядел своих бойцов. «Мечислав сказал, что мы молодцы, вот». «Значит, денег не будет?» — вздохнул проницательный Иголка. «Поехали в три педаля.